«Очень приятно», – кивнула я, держа в руках горячую кружку. Но этот гад протянул руку, и мне пришлось поставить свой напиток на столешницу из светлого искусственного камня и пожать ему руку. «Очень приятно». Он немного выдержал паузу и добавил: «Лана». Ухмыльнувшись, даже решился поцеловать руку. Но я вовремя ее убрала и взяла кружку, чтобы больше не было посягательств на мои руки. И вернулась к своему столу, включила компьютер и начала создавать кипучую рабочую деятельность, чтобы на меня не обращали внимания. Но не тут-то было. Внимание обращали, да еще и как. Но к этому времени коллеги стали появляться небольшими группками, занимать свои рабочие места, и дальше все по графику. А до летучки оставалось еще 15 минут. Побыстрее бы. Лана, мне бы хотелось попросить вас об одолжении. Услышала я от нашего босса что-то новенькое. Я в удивлении взглянула на него с немым вопросом. «Это вы ко мне обращаетесь? Одолжение? У меня вся эта неделя будет сильно загружена в связи с новой политикой, и мне совершенно некогда будет показать брату...» Он посмотрел в сторону этого улыбающегося гада и подошел к моему столу, присев на стульчик для посетителя. «Не могли бы вы...» «Я?» Мой голос чуть не сорвался от такого предложения. «Да, вы. Показать ему город?» — спросил он с надеждой, смотря все так же пристально. «Простите, Иван Дмитриевич, но...» Начала я возражать, но не успела объяснить, что мой рабочий график не располагает свободным временем. «Никаких «но». А время я вам предоставлю. Вас заменят», — добавил он тоном, не терпящим возражения, просматривая мой стикер с пометками «Купить хлеб и молоко». «Нет. Ну что за наглость? И, кажется, я не ослышалась. Заменят?» — спросила я тихо, не зная, то ли радоваться, то ли обижаться после того, как я вчера тут пахала до 11 вечера. «Заменят», — ответил он утвердительно, продолжая держать в руках розовый стикер. «Вы же, насколько я слышал, хотели перевестись?» «Опа! Интересно. Какая курица уже донесла?» «Ну так что?» — опять спросил он. «Согласны? Неделя отгула за счет компании, а потом перевод в тихое место, в архив, да? Насколько я слышал, вы туда собирались перебраться?» «Так переводы от сотрудников не зависят, Иван Дмитриевич. Меня должны были перевести до вашего прихода», — набравшись смелости, ответила я. «Вот как?» – удивился он. «Ну, хорошо». Поднялся и подошел к своему кузену, которого вся эта ситуация очень веселила, и он прятал свою улыбку за кружкой с кофе. «Всецело доверяю тебя, мой дорогой кузен, этой милой девушке», — похлопал он его по плечу, заставив немного поперхнуться. Кажется, кто-то услышал мои пожелания. И не обижая ее. А после уже обратился ко мне. Пойдемте, Лана. Осталось 5 минут. Надо обрадовать народ новыми перспективами. Нельзя сказать, что совещание прошло спокойно или бурно. Новый шеф оказался настолько крут, что круче были только вареные яйца после 20-минутного кипения в воде. Он сразу взял быка за горло и не только. Прошелся по всем. Никто не остался в стороне. Да я за 2 года работы столько не увидела, сколько услышала после его недельного наблюдения. Меня тоже морально отчехвостили за то, что досиделась допоздна и не ушла вовремя. И поэтому меня отправляют на заслуженные отгулы. Вот же как повернуто. И не подкопаешься. Ишь, для кузена-то как расстарался. Вон мог бы и Аллочку попросить. Такая конфетка. Особенно в последнее время. Как с обложки. Блондинка с формами, с голубыми большущими глазами. Но ее вообще сослали в архив после тех статей, что вышли на этой неделе. Туго придется бывшей протеже прежнего начальства. Ну и после того, как, сделав переброску кадров и отдав последние распоряжения с теми заметками, что ему на стол, попросил всех вернуться и продолжить искать новые материалы, которые после личного его Ивана Дмитриевича одобрения пойдут в печать.